Глава 3. Первое занятие в новом статусе и с новым наставником. Я опоздала. И даже не нарочно. Задержалась в библиотеке. Искала в отделе иллюзий что-нибудь интересное, чтобы грома позлить. И увлеклась. В результате и заклятия не понадобились. Он и так разозлился. Этот высокомерный маг решил, что я специально опоздала. Всего-то на полчаса. И чего так щурится? Можно подумать, я только о нем и думаю. Забылась, потеряла счет времени. Бывает. Но Гром был убежден, что я хотела спровоцировать его. И спровоцировался. «Адептка Молн», — с угрожающей ухмылочкой протянул белобрысый красавчик. «Ты, кажется, не осознаешь, что, будучи твоим единственным наставником, я обладаю полной властью над тобой. И, следовательно, могу наказывать по своему усмотрению. За любые проступки». «Да не нарочно я опоздала! Отвлеклась на книги и за временем не уследила!» — воскликнула я, кидая сумку на стол. Мы находились в угловом кабинете западного корпуса. Это было одно из немногих помещений, которые не пострадали от моей неуемной силы. И тут было два огромных окна в пол стены, из которых открывался превосходный вид на сад и цветник. Раньше этот кабинет принадлежал профессору Астре Зельс, преподающей в Академии «Зеленое ведьмовство» и «Садовые чары». Теперь он будет нашим сгромом. Но только на месяц. Если я раньше не сорвусь, я не разгромлю еще что-нибудь. А вероятность такого развития событий становилась все больше, потому что Гром откровенно нарывался. Наказание за опоздание. Тренировка памяти и осязание в полной темноте. Заявил маг и демонстративно щелкнул пальцами. Окна тут же начало заволакивать темнотой. Жутко так, будто на тебя наползает сама тьма, норовя забраться под одежду, под кожу. В душу. Я тряхнула головой, прогоняя неприятные ощущения, и, сложив руки на груди, спросила. «И это по-вашему обучение? Интересно, где вы слышали о такой программе?» «У меня своя программа. Индивидуальная. Какая ученица, такая и тактика обучения, Аяла», — усмехнулся Гром. И эта его ехидная усмешка была последним, что я увидела, прежде чем наступила полная темнота. «Вот теперь посмотрим, насколько велики твои успехи в достижении самоконтроля», — вкратчиво произнес во мраке маг. «Ах да, забыл предупредить. Использовать силу нельзя. Никакую. Только слух, память и осязание. Справишься с соблазном призвать силу, и опоздание будет прощено». «Бред какой-то! Той же мне тренировка!» — фыркнула я. «Так что делать-то нужно? Сказать забыл ли?» К наставнику положено обращаться на «вы». Но я испытывала по отношению к Грому не те эмоции, которые соответствовали бы вежливому «вы». И поэтому периодически оговаривалась, заставляя себя исправляться. А так хотелось посмотреть прямо в его серебристо-голубые наглые глаза и сказать: «Маг, ты даже не представляешь, какие проблемы тебя ждут. Если так и дальше пойдет, то я очень скоро перестану сдерживаться и скажу ему все, что думаю». Он еще очень пожалеет, что подстроил все это с наставничеством. Думал, став моим учителем, сможет отомстить за случай в ресторации? Так я ему еще впечатлений добавлю. «Эй!» — позвала, не дождавшись ответа. «Поймай меня, Яла. Всего лишь поймай меня». Каким-то образом, подкравшись незаметно, прошептал мне на ухо Гром, щекоча и обжигая горячим дыханием висок.